отпустили его, а он зубами щелкает от страха. Спаси, Андрей Иванович, не дай померу пойтить. Да какой я спаситель? Что тебе надо от меня? Поставь к себе в кладовую сундук. Господи, — сказала Надежда, — мы сами трясемся, как осиновые листья. Нет, вы и при власти. Не власти, а страсти. Нет, примите сундук, больше и спасаться негде. Так и приволок сундук. Сперва на лошади вез по задам, потом садом несли вдвоем с Лукерьей. Здоровенный сундук, окованный полосовым железом. Поставили его возле ларя, перекрестили и замок поцеловали. — Ты, Лукерья, никак от меня заклинаешь замок-то? — сердито спросила Надежда. — Нет, нет, что ты, — ответила та скороговоркой, — боюсь, как бы в колхоз не уплыл. О колхозе говорили много, но до праздников так и не удалось создать его. Не шли люди на собрание, и шабаш. Дважды обходили село подворно сам Кречев с Воняткой и Левкой Головастым, уговаривали каждого собираться в трактире, каждый обещал прийти, вот только со скотиной уберусь, и не приходили. Более полутора десятков не собиралось. Что за оказия? Бился Кречев над этим темным вопросом неповиновения. Разрешил его Вонятка. Матерясь, на чем свет стоит, он зашел в совет в праздничное утро и сказал Кречеву, ладившему на двух оструганных палках красный лозунг для демонстрации. — Ты знаешь, почему на собрание не шли? — Ну? — Кто-то слушок пустил по селу, где, мол, собираем народ не для колхозного разговора, а чтоб церкву закрыть окончательно, сделать из нее зерновой склад и каждому роспись свою поставить. А кто откажется, тому твердое задание довести, как Федоту Ивановичу Клюеву. Да, Кречев только затылок почесал. Классовый враг работает на стихию, будь здоров, а мы с тобой веслоухие губошлепы. Надо письменные повестки разослать и в них черным по белому написать. Собираемся поговорить про колхозные дела, а церковь нас не интересует. И под роспись, понятно? По такой методе и собрались вечером 8 ноября. Хоть и жидко, но пришел народ. Приглашали всех, и мужиков, и баб, и молодежь, чтоб всем миром по новому зачину сошлись, как на праздничное гулянье. Но пришли одни мужики, как на сход, и тех не более половины, человек 200. Рассаживались вдоль стен на корточки, а то и прямо на пол, сложив перед собой ноги калачиком, лишь бы подали от начальства. Скамьи перед столом президиума пустовали. И в самом президиуме мужиков не досчитывалось. Не было ни Клюева, ни Андрея Ивановича Бородина, ни Сеньки Курмана. Один ротастенький неизменно маячил голым лицом среди начальства, да поблескивал лысиной Вонятка, да щурилась на сон тараканиха. Доклад делал Сенечка Зенин. Время от времени он брал со стола свежую газету с портретом Сталина, помахивал ею над головой, а то вычитывал оттуда отмеченные карандашом места. «Товарищи, мы все с вами переживаем исключительный подъем по случаю года Великого Перелома, как гениально выразился товарищ Сталин. В чем сказывается год Великого Перелома? Это прежде всего в производительности труда, поскольку активность масс повысилась через самокритику. Это, во-вторых, товарищи, в области строительства, промышленности, проблемы накопления, то есть ускоренные темпы. И, наконец, в-третьих, в области сельского хозяйства. Это великий перелом от мелкого индивидуального к коллективному крупному индустриальному хозяйству. рухнуло и рассеялось в прах утверждение правых, главным образом Бухарина, что...